все силы на борьбу с браком. Твой цех работает на сдельщине. Но одно дело — сдельная оплата труда у капиталиста, и другое дело при нашем советском строе, когда работаем на себя, и когда не только количество нас интересует, но и высокое качество. А кое-кто этого не понимает, жмет вовсю и брачок дает изрядно. Особое внимание обрати вот на эти носики. И тут Головацкий взял с этажерки такую же деталь, какую показывал нам сегодня директор. Она как перышко запрыгала в его руках. «Это должна быть самая безгрешная деталь», — продолжал секретарь. «Как и все остальные, впрочем. Но это особенно, и ты, как комсомолец, должен повести ярую борьбу с бракоделами, находить конкретных носителей зла». «Но ведь я раньше на машинке не работал», — перебил я Головацкого, повторяя ему то же, что сказал мастеру. «Я на плацу формовал. Маховики могу делать даже без нижней опоки». «Подладишься», — сказал мне секретарь, а он, как видно, кое-что соображал в литейном деле. «Где твой открепительный талон?» Глядя сейчас в чистые стекла вымытого окошечка, я вспоминал и холодное жесткое слово мастера «подладитесь», и разговор с Головацким и думал: «А если не получится? Пройдут 2 недели испытания, не научусь работать на машинке, и скажут мне: уходи, брат, отсюда. Что будет тогда?» Стало казаться, что я никогда не кончал фабзавуча, что 5-й разряд, полученный мною, здесь не играет никакой роли, и ничего-то, в общем, я не умею делать. И вся моя работа начнется только с завтрашнего дня. Не зная толком, каким будет тот завтрашний день, я волновался еще больше. Лестница, ведущая наверх, заскрипела под ногами Маримухи. Петро тащил круглый столик на точеной ножке. «Вот», — сказал Маримуха, тяжело дыша и, видимо, ожидая одобрения. «Агния Трофимовна дала?» «Ага. Пока, говорит, у вас мебель появится, берите, пользуйтесь, а то у меня все равно, говорит он, лишнее. Теперь нам табуретки раздобыть, и все в порядке. Меня хозяйка спрашивает, что завтра на обед готовить, борщ зеленый или суп с черешнями холодные. А я говорю: не знаю, пускай хлопцы скажут. Ты чего хочешь лучше, Василь?» «Она нас как в ресторане кормить собирается, что ли?» — ответил я хмуро. «Ну, раз на всем готовом взялась держать, пусть ухаживает. Еще неизвестно, какие заработки будут». «Ничего, заработаем, как полагается», — уверенно сказал Петя. «Мне, когда я оформлялся, один плотник говорил, что у них в столярном никто меньше 1000 не зарабатывает, даже 3-й разряд. Тебе хорошо, Петрусь. Ты свою знакомую работу делать будешь. Знай себе, гоняй фугана. А вот мне переучиваться надо. Леший его знает, как на тех машинках формовать. Я их и вижу-то впервые. А ты не журись, Василь. Будет трудно, мы с Бобырем поможем». «Чего он не идет, Бобырь?» — спохватился я, поглядывая на старинный будильник-ящик, поставленный хозяйкой на лежанке печи. «Где его Сашку носит? Уже 2-й час как ушел». «Ну, до вокзала не так уж близко. Пока Володя найдет, пока вещи получит. А потом ему еще харчей надо купить. Ведь хозяйка взялась нас кормить только с завтрашнего дня», — заступился за Бобыря Маримуха. «Сашу мы услали на вокзал за нашими вещами. Нам следовало за это время набить сеном матрацы, помыть пол, словом, приготовить комнату к ночлегу». «Он адрес хоть записал?» — спросил я Маримуху. «А то, может, забыл дорогу сюда и бродит по городу». «Зачем ему адрес? Уговорили же, отыщет Володя на стоянке, и тот его бесплатно привезет». «Хотя верно», — сказал я, успокаиваясь. «Ну что же, мы свое дело закончили, давай погуляем немножко». Мы прошли мимо хозяйки, которая разглаживала для нас простыни, открыли калитку. «Пойдем, Петро, налево», — предложил я. И мы направились с Приморской улицей к порту, мимо усадьбы, из которой слышалась недавно музыка. Сейчас рояль затих, в доме звенели стаканы, видно, там пили чай. Двор перед этим каменным домом был засажен стройными мальвами, лозами винограда, чайными розами, пунцовой гвоздикой —